Глава 17. Прием в Мидлхэмптоне был шумным и немного отвлек ее. Впервые с того момента, как королева Бенгалия вошла в северные воды, она почувствовала себя окруженной теплом. Леди Кинсбери познакомила ее с несколькими другими молодыми незамужними дамами, после чего погрузилась в пучину сплетен со своими подругами. Тем временем лорд Брэдден исчез в направлении карточных столов. Все это устраивало Эврил как нельзя больше. Она смеялась и болтала, одна девушка знакомила ее с другой и так далее, пока у Эврил не закружилась голова от усилий запомнить их имена. Многие из ее новых подруг прибыли с кавалерами. Молодые люди флиртовали с Эврил, девушки же хотели узнать об индийских шелках, о жизни на Востоке. Она будто снова оказалась в Калькутте со своими друзьями. Она от души смеялась над рассказом господина Кроутера о том, как на одной эксцентричной вечеринке в Хэмпшире его уговорили забраться в паланкин на спине слона, откуда он упал и уронил шляпу, тотчас же этим слоном съеденную. «Ее принесли мне через 3 дня», — печально завершил он, — «но она уже никогда не станет прежней». В одном из высоких зеркал отразилась элегантно одетая девушка, лицо которой светилось весельем. Она была точно в таком же платье, что и Эврил. «Это я! Боже мой, как светски я выгляжу!» Рядом с ней в отражении возникла фигура в синем мундире с золотыми галунами и белым воротничком. И смех растаял. «Мисс Хейден, вы помните меня? Мы встретились с вами в городе 5 дней назад». Люк стоял, держа под мышкой треуголку с форменной шпагой на боку, облик истинного морского офицера. «Ох, каков он собой!» — подумала Эврил, чувствуя, как все внутри сжимается. «Конечно, капитан де Оне, не так ли? Могу ли я представить вас миссис Линкхэм и мисс Фредерике Артур, и господину Кроутеру, чье знакомство со слонами куда более захватывающее, чем любые из тех, что были у меня в Индии?» Она следовала инстинкту. Люка следует скрыть в толпе, несмотря на желание остаться с ним наедине. Если Брэдден заметит их среди гостей, не увидит ничего предусудительного. В конце концов, он сам представил их друг другу. Леди Кинсбери прошла мимо, пока они стояли среди нескольких людей, разделенные неутомимой в разговорах мисс Лэнхэм. Она осмотрела всех критически, но кивнула в знак одобрения. — Это твоя свекровь, полагаю? Люк повернулся к ней. — Да. Вокруг стоял шум, и чтобы кто-то разобрал их разговор, пришлось бы кричать. — Она холодна, как рыба. — Это так. Эврил вздохнула. «Все семейство таково». «Я все еще не могу понять этого месячного испытания». Его голос звучал возмущенно и тем утешал ее. «Да, я сама была удивлена. Я думала, если Брэдден не верит мне, то его подозрение, что я... Ты понимаешь, их вполне достаточно, чтобы отвергнуть меня». Часть ее души безумно хотела, чтобы так и случилось. Тогда она могла бы быть с Люком. «И тогда бы я погибла», — напомнила она себе. «Но я полагаю, у меня слишком много денег, чтобы такое произошло». «И тем не менее ты остаешься с ним». Его голос звучал холодно, зло, и она закусила губу от причиненной этими словами боли. «Конечно». «Существует договор. Почему ты преследовал нас в городе? Ты хочешь рискнуть всем на свете?» «Я должен был увидеть тебя с ним. Ты выглядела прекрасно, но счастлива не была». Люк приблизился, держась спиной к гостям. Эврил обнаружила, что стоит в небольшом алькове. «Все в порядке», — сказала она себе. «Здесь нет никакого занавеса, и любой может увидеть их и понять, что они всего лишь беседуют». Я и не ожидала счастья для себя. В конце концов, я никогда его не знала, не говоря уже о том, чтобы полюбить. Но как же мне нужно всего немного тепла, чтобы выстоять? Она затихла. Люк стоял как статуя, затем взял ее за руки. «Нет, я не могу. Мы не должны так поступать. Если на нас пойдет малейшее подозрение, случится катастрофа, и я просто должна покориться». Она подняла подбородок и уверенно улыбнулась. «Покориться? Мой бог!» — сказал Люк, подавляя ярость. «Я мог бы разубедить тебя, глупая девчонка!» Он повернулся на каблуках и зашагал прочь. Эврил следила в толпе гостей за его темноволосой головой, пока он не скрылся за открытыми в зал двойными дверями. Он ушел, явно разозлившись на нее, пусть она и не давала повода для этого. Она делала все возможное, чтобы остаться смелой и послушной, хотя это злило его. Но он должен понять, что она не могла флиртовать с ним, не говоря уже о том, чтобы позволить себе нечто большее. Она думала, что он позаботится о ней, желает добра. Оказалось, ему нужно уложить ее в постель, а потом бы он устал от нее. Что ж, она тоже разочарована. Она едва не пожелала, чтобы Эндрю Брэдден позволил себе некоторые вольности. Однако она желала только Люка. И так несправедливо с его стороны научить ее страсти, а затем... Что? Он сделал то, о чем она просила. Отпустил ее к Брэддену. Она опасалась, что внутренне желает именно этого. Глубоко раздосадованная, Эврил буквально вылетела из алькова и присоединилась к гостям. Фредерика Артур подошла и взяла ее за руки. «Ах, тот красивый капитан уже ушел? Вы находите его красивым?» «Ну, не именно красивым», — мисс Артур понизила голос. «Но он очень мужественный. Вы не находите?» «Это все морская форма», — сказала пренебрежительно Эврил. «Может быть». Глаза ее собеседницы блеснули озорством. «Мне так нравится флиртовать, что мой бедный Хью сходит с ума от ревности». «Вы обручены?» «С сэром Хью Малькомом. Видите, вот тот высокий мужчина со светлыми волосами возле катки с пальмой. Мы поженимся в следующем месяце. Я не могу ждать». Озорство в ее взгляде сменилось нежным взглядом. «Я хочу создать семью как можно скорее. Я так люблю детей, а вы...» «Да, думаю, что да». Эврил поняла, что никогда не задумывалась об этом. Дети были частью семейной жизни, частью ее обязательств перед Брэдденом. Но, прислушиваясь к словам Фредерики о счастливых планах на будущее, которые обсуждали и другие дамы, она поняла, что приняла необходимость иметь детей как само собой разумеющееся. Но это не значит, что дети не важны. Наконец ребенок завладел ее мыслями, приобретя реальные очертания. Как замечательно! Эндрю Брэдден казался ответственным и надежным, хотя и бесстрастным, и относился к браку с холодной практичностью. «Ребенок гордился бы своим отцом», — подумала Эврил. «Хорошим отцом». «Вот вы где, моя дорогая. Я искал вас, чтобы отвезти к ужину». Эндрю Брэдден, очевидно, был в приподнятом настроении. «Вам сопутствовала удача за карточными столами?» — спросила Эврил, когда он вел ее к столу. Она поняла, что отец его — заядлый игрок, спустивший большую часть фамильного состояния, и не испытывала радости при мысли о том, что ее приданое и наследство ее детей могут быть растрачены ее мужем. «Да, и весьма. Я играю только на низких ставках. Мой отец — вот игрок в нашей семье». Он нашел место за столом и отодвинул стул для Эврил. «Вы не играете в карты, я надеюсь?» «Нет, я не склонна к игре». Она улыбнулась ему и увидела в его глазах проблески интереса. «Я так рада, что вы играете исключительно умеренно. Брэдон все еще сохранял необычную для него живость, когда вернулся к ней с едой в двух тарелках. «Вы прекрасно выглядите в этот вечер, моя дорогая, и здоровье ваше и внешность отменны. Ваш аппетит также хорош, я надеюсь». «О, я очень хорошо чувствую себя. Благодарю». Мгновение она не понимала, что он имеет в виду, затем Брэдон наклонился и потрепал ее по руке, сказав «Отлично», прежде чем принялся за пирожки. Эврил поняла, что ее хорошее самочувствие указывает на то, что она не в деликатном положении. «Может быть, он просто стесняется и скрывает себя за маской безразличия», — подумала она, глядя на него из-под ресниц. «Он никогда не станет Люком, но, возможно, она недооценивала его. Я буду счастлива. Я забуду Люка», — поклялась она и снова одарила Эндрю улыбкой.